закрыл свою дверь на тяжелый засов. Я достал пистолет из широких штанов, не спеша, не дыша, взвел старый курок и, схватив это дуло, направил висок. Постой! Забыл твое имя, быть может навек. Моя жизнь прекращает свой призрачный бег. Не хочу больше слышать твой радостный смех и видеть улыбку на лживых губах. Постой! Мы с тобою вдвоем в этом мире и снов. Ты уйдешь, я останусь навеки здесь вновь. Я пытаюсь забыть все, что было с тобой. Может, смерть наконец принесет мне покой. Постой! Над могильной плитой не завянут цветы, но туда никогда не придешь уже ты. Я лежу глубоко под холодной землей. Теперь я свободен, но я не с тобой. Постой!